Если бы вы меня любили, то знали бы, что для меня важно быть в вашей жизни единственной возлюбленной. Я не допущу, чтобы мной пользовались попеременно с любой другой женщиной, которая может вас заинтересовать». Он стремительно повернулся к ней. «О чем ты говоришь?» — резко спросил он. «Пока я была заперта в гареме, вы каждый вечер вызывали Фатьму», — тихо ответила Сара, указывая на изящный жилет, висевший на спинке его кровати. Халид постарался сохранить хладнокровие и не допустить, чтобы на его лице отразился резкий всплеск так трудно доставшегося ему торжества. «Так вот почему она его отвергла. Она ревнует». Халид многозначительно улыбнулся. «Фатьма знает, как доставить мужчине наслаждение», — проговорил он, вонзая нож еще глубже в рану. Сара невольно отпрянула, и он убедился, что попал в цель. «Великолепно», — ледяным тоном сказала Сара. «Надеюсь, вы будете вместе безумно счастливы. А тем временем, что будет со мной? Вы собираетесь меня снова запереть?» «Я не хочу тебя запирать», — устало отозвался он, приглаживая волос. «Я позволил бы тебе делать что угодно, приходить и уходить, но поскольку боюсь, что ты совсем уйдешь», — он выразительно развел руками. «Почему для вас так важно было меня обольстить?» — тоже устало спросила Сара. «Неужели я единственная женщина, которая так долго вам сопротивлялась?» «Ты единственная, кто вообще мне сопротивлялся», — безапелляционно бросил он. «Потому что вы всех их покупали, так?» — горько спросила Сара. «Собаки всегда преданы своему хозяину». «На тебя я тоже купил, только, кажется, это не имело никакого значения в нашем с тобой случае», — парировал он. «Я не предназначалась для продажи, Донна Паша. Вы до сих пор этого не поняли? Тем не менее, ты находишься здесь. И в любой момент я могу остановить проезжих цыган и обменять тебя на более уступчивую наложницу. Не забывай об этом». Халид подошел к двери и гулко ударил в нее. Мгновенно появился Ахмед, за спиной которого застыли два евнуха. «Уведите Икбал обратно в гарем», — сурово приказал Халид. Ахмед отвесил поклон и провел одетую в халат Халида Сару к двери. Глава 8. «Султан нас скоро примет», — сообщил Денфорд Джеймсу Булкоту, который выглядел недовольным. «Я вообще не понимаю, почему мы тратим время здесь, если нам известно, что Сара в Бурсе», — запальчиво воскликнул Джеймс. «Этого требует протокол, мистер Вулкот. Если бы мы обратились к паше Бурсы, не увидевшись сначала с султаном, это было бы воспринято как серьезное оскорбление. Меня не волнует протокол. Я просто хочу вызволить Сару», — с раздражением ответил Джеймс. «Ну а посольство протокол волнует. Или мы будем действовать как положено, или не будем действовать вообще», — ответил Денфорд. Он тоже начал терять терпение. Дело было достаточно неприятное — похищение женщины, гарем. Его пуританские взгляды были оскорблены. Втайне Денфорд считал, что Вулкот и его легкомысленная кузина сами виноваты в своих неприятностях. «Все, кто связывается с местным населением, обычно потом об этом жалеют. Посол считал Атаманскую империю государством варваров, а посольство — единственным оазисом цивилизации посреди пустыни дикарей в тюрбанах. Этот пост считался завидным, потому что обязанностей с ним было связано мало, только посещать чаи да развлекать проезжих важных персон, которые направляются в Индию и на Средний Восток. Если Денфорд хорошо проявит себя здесь, то следующее назначение он получит в Европу». Вопрос с похищением девушки надо было решать осторожно. Дело Сары Вулкотт не должно помешать ему попасть в Париж или Вену.